По случаю 60-летия с того дня, когда великий президент Ким Ир Сен отправил детям, проживающих в Японии корейцев, денежные средства для обучения и стипендию, в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына прислали письма благодарности Центральный постоянный комитет Союза корейских учителей в Японии, Центральный постоянный совет общества обучения корейцев в Японии, Центральный постоянный совет общества корейских научных и технических работников, Центральный постоянный совет общества корейских медработников в Японии, Центральный постоянный комитет Союза корейских студентов в Японии, книжный магазин «Хагу» и местные штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии, Корейский университет и корейские учебные заведения разных ступеней. Адресанты писали, что работники Ассоциации и все корейцы в Японии полны радостного чувства, что испытывали 60 лет назад при получении первой партии денежных средств для обучения корейских детей и стипендий, и чувство безграничной благодарности президенту Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которые ежегодно присылали большую сумму денег для обучения и стипендий, а также уважаемому Ким Чен Ыну, такому же лидеру, как великий генералиссимусы. Они выразили решимость неизменно ставить главной задачей Ассоциации национальное обучение, согласно благородному замыслу высшего руководителя Ким Чен Ына, который, как великий генералиссимусы, уделяет глубокое внимание усилению и развитию национального образования. Во имя вечного счастья Ассоциации и корейцев в Японии, светлого будущего нового поколения корейцев в Японии, адресанты пожелали здоровья Ким Чен Ыну.